бегать же суставами хрустят, не заливать же милый дом слезами, когда почти что взрослое дитя уходит и идет сдавать экзамен, когда почти что взрослое дитя уходит и идет сдавать экзамен. Экзамены нелегкие в Москве, когда-то тоже было туговато. Москва тебе не завтрак на траве и не растительного пуховато. Состарилась теперь моя Москва, вот у меня такая же собака, подслеповат, ну, вроде голова, работает, работает, однако, подслеповат, ну, вроде голова, работает, работает, однако. Экзамены едва ли помогу, хоть что-то соберу ему в дорогу и подожду его на берегу среди людей ваганьковских, ей-богу. И подожду его на берегу среди людей ваганьковских, ей-богу. Не бегать же с суставами хрустя, не заливать же милый дом слезами, когда почти что взрослое дитя уходит, идет сдавать экзамен. Когда почти что взрослое дитя уходит, идет сдавать экзамен. Уходит, идет сдавать экзамен.